прекрасный эталон красоты. Их тонкие крылья — украшение мира. Но о чем они мыслят, не ведаешь ты. Вдруг они накануне кровавого пира. Может, сеть наготове и взведен капкан. Может, они хотят убивать, просто ждут, пока город накроет туман, чтобы тело твое на кусочки порвать. Внешний вид всего лишь маскировка, пока в небе светят солнце лучи. Среди дня нападать скучно, неловко. Их когти и зубы вырастают в ночи. Засуши и повесь одну из них в рамке. Она живет через час или год, разложит тебя по 8 разных банках или в мир колыбельных с собой унесет. Эталон красоты невинно прекрасный. Их тонкие крылья красят планету. Может быть, я волнуюсь напрасно, и кровожадных идей в их помыслах нету.